в большом ярмарочном цирке Святого Вита. Ты, Рамзи, знаешь, что такое урод. Но эти господа, возможно, не так хорошо осведомлены о непритязательных разновидностях балаганных номеров. Вы распускаете слух, что где-нибудь, скажем, в гостиничной конюшне у вас спрятан человек, который ест необычную пищу. Когда к вам приходят зрители, а их не так уж и много, потому что полиция не больно-то привечает подобные представления, вы произносите вводное слово о склонности урода к сырому мясу, особенно к крови. Вы поясняете, что врачам известно такое явление, но они предпочитают о нем помалкивать, дабы не повредить репутации родственников этих несчастных. Потом, если вам удается достать курочку, вы даете ее уроду, а он изображает звериные страсти, прокусывает ей шею и вроде пьет немного крови. Если вы дошли до состояния, когда даже престарелая курочка вам не по карману, вы ловите пару ужей или, может, кролика. Я произносил вступительное слово, а Вилар исполнял роль урода. Этим промыслом мы добывали достаточно денег на кормежку и на Виларово зелье, в том количестве, чтобы он не сыграл в ящик. Ты, Рамзи, видел нас под флагом Святого Вита, когда мы гастролировали в Тироле. Думаю, увиденное показалось тебе более чем скромным, но для нас это был уже шаг вперед. Помнишь, я выступал как Фаустус Легран, фокусник? Я решил, что имя Фаустус как нельзя лучше подходит для мага. Бедняга Вилар стал теперь лесным нелюдимым, что тоже было прогрессом по сравнению с уродом и звучало куда благозвучнее, чем дикарь. «Я это прекрасно помню», — сказал я. «А еще я помню, что ты не очень-то охотно признал меня тогда. Я не искал встреч с соотечественниками. Тебя я не видел лет эдак 14. Откуда я мог знать, что ты не поступил в полицию, не стал гордостью отдела по борьбе с наркотиками?» «Ну да бог со всем этим!» Я тогда пребывал в смятенном состоянии. «Знаете, что это такое? Что-то гложет вас изнутри, и окружающий мир кажется каким-то ненастоящим. И вы, если и сталкиваетесь с ним, то старайтесь поскорее отделаться». Я все еще боролся со своей совестью, не зная, как быть дальше с Виларом. К этому времени я ненавидел его всеми фибрами души. Вдобавок, его содержание обходилось недешево. Но я никак не мог решиться избавиться от него. Кроме того, попади ему под хвост вожжа. Он мог бы выдать меня полиции, пусть и ценой собственной гибели. И тем не менее, его существование целиком зависело от меня. Вкачая я ему какую-нибудь порцию чуть больше, ему конец. Но я не мог этого сделать. А точнее, я уже столько всего рассказал о себе, такие гадости выгреб со дна души, что скрывать что-то еще было бы просто смешно. Я просто не хотел этого делать, поскольку его существование доставляло мне своего рода удовлетворение. Эта безмозглая старая развалина долго была моим господином, моим угнетателем, человеком, по вине которого я жил в голоде и грязи, человеком, который непотребным образом использовал мое тело и не позволял мне выйти из этого непотребства. Теперь он был полностью в моей власти, был моей вещью. Вот как нынче обстояли дела между мною и Виларом. Я был хозяином положения и, признаюсь откровенно, получал от этого восхитительное удовлетворение. У Вилара чувство реальности сохранилось в достаточной мере, чтобы безошибочно понимать, кто здесь голова. Не то чтобы я беспардонно подчеркивал это, нет-нет. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Смотри, книга притчи Соломоновых. Глава 25, стих 21. Воистину так. Господь воздал мне со всей щедростью, и мне кажется, когда Господь делал это, лицо у него было печальное и веселое. Это была месть. А ведь нам с детства внушали, что мстить — великий грех. К тому же в наши времена психологи и социологи почти убедили всех, что это дурной тон и низменное чувство. Даже государство, сохранившее за собой столько примитивных привилегий, в которых отказано гражданам, воздерживается от мести. Поймав преступника, оно из кожи вон лезет, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Все, что с ним будет сделано для его же блага, исправления или, в крайнем случае, обуздания. Неужели найдутся недоумки, которые станут уверять, что с преступником можно поступить так же, как он поступил с ближним своим? Мы не признаем справедливости золотого правила, когда оно вроде бы дает задний ход. Поступай с другими так, как другие поступают с тобой, говорит общество, даже если другие поступают с тобой совсем не так.